Обучение продолжалось. Через 3 дня в строй вернулись Скай и Удав. Их взгляды ничего хорошего не предвещали. Отныне по Академии Хелл передвигалась исключительно в сопровождении ребят из своей команды. И на 9-й день, когда ее у кабинета Сайсиена поджидал стилет, решилась на активные действия. «Мне нужна помощь», – тихо попросила девушка. В глазах стилета появилось понимание. «И куда идем?» «Медцентр. Но там я разберусь одна». «Отлично. Ставлю твой протеиновый коктейль на то, что будешь охмурять Станисласа». «А ты догадливый», – Хелл подмигнула. «Мне надоело ждать», – Скай стоял на лестнице. «Вырубишь стилета, а я займусь девчонкой». «Драки на территории Академии», – начал Удав. «К демонам. Делай с ним, что хочешь. Он первокурсник, пусть и талантливый, а ты прошел весь курс Агрини. И вообще, учитывая, что сейчас ночь и все спят», Скай замолк, как только к ним стали приближаться шаги. «Работаем». Хелл и стилет прекрасно слышали, как переговариваются наемники, и не сомневались, что их ждет сюрприз. «Поиграем». Капитан подмигнул ей, затем прижал спиной к стене и склонился, словно собираясь поцеловать. «Наверху позиция невыгодная, нас разделят, да и там не очень удобно». «Поняла», – прошептала Хелл, обнимая его одной рукой за шею, а второй вкладывая ампулу в вырез комбинезона так, чтобы та активировалась, едва к наемнице прижмутся. «За тебя возьмется Скай», – прошептал он, не без удовольствия поглаживая ее пониже спины. «Мне твоя задница тоже нравится», – раздраженно сообщила Хелл. «Прекрати. Ты с Удавом разберешься?» «Ага». Стилет явно вошел во вкус. «Слушай, а я бы с тобой замутил», – произнес он фривольно, но тут же серьезным голосом добавил. «Но нельзя». «Почему?» – не сообразила Хелл. «За секс с подчиненными вылетают из Академии», – усмехнувшись, ответил наемник. «Да и вообще, личные отношения в команде недопустимы». Но Хелл уже не слушала. В ее голове созревал план еще более коварный, чем предыдущий. «Удава, вырубай, он мне бессознательным нужен. Они ведь команда?» Стилет уставился на девушку с таким удивлением, что даже лапать перестал. «Хелли, твою задницу рани нам на завтрак. Это жестоко, малышка, но я за. Это поумерит пыл у остальных. Только учти, наша задача поиздеваться, не более. Враги нам не нужны. А так, пусть потом доказывают, что ничего не было». «Но, Хелл, ты зверь». С этими словами он, откровенно поясничая, прикоснулся к ее губам. Прошелся по ним языком, словно облизывал что-то сладкое, и Хелл едва не рассмеялась, но из образа постаралась не выйти. «О, мы их ждем!» По ступенькам неторопливо спускался Скай. «А тут неуставные отношения. Хелли, что же ты с командиром спишь, а простым парням не даешь?» Хелл нагло обняла наемника и томно ответила. «Он в постели. Высший класс». В глубине сиреневых глаз стилета плясали бесенята. «Хелли, давай поторопимся. Я соскучился». «О, я тоже соскучилась». Ее рука плавно двинулась к его брюкам. «Он у тебя такой большой и красивый. Не то, что у этого». Она бросила полное презрение взгляд в сторону Ская. Сбешенный бывший аристократ напал первым, выдернул Хелл из рук стилета и отшвырнул. Падая, девушка услышала звуки схватки, завязавшейся между Стилом и Удавом. «А как же прелюдия?» – возмутилась девушка. «Как же поцелуй?» Вместо ответа на нее навалились сверху, терзая шею жесткими губами, разрывая ширинку брюк. Хелл усмехнулась, и пока Скай отвлекся на обсасывание груди через майку, аккуратно вколола ампулу ему в шею. Послышали стон, хрип, яростное рычание, и наемник замер. «Эй, ты там живая?» – спросил подошедший стилет. «Он тяжеленный, сними». Через мгновение Скай был безжалостно сдернут, а Хелл смогла встать. «О, на шее засосы останутся», – прокомментировал стилет, разглядывая ее, и майку обслюнявил. «Ладно, говори, что будем делать дальше». Хелл коварно усмехнулась. «У вас тут записывающие устройства есть?» Без 4:05 завибрировал будильник. Мгновенно поднявшись, девушка рванула в душ, а через минуту уже одевалась. Затем быстро собрала влажные пряди в косу и, застегнув ботинки, рванула из комнаты. Сегодня утром ребята ее не сопровождали. Впрочем, она надеялась, что эта мера предосторожности больше не понадобится. Лестница уже не вызывала ужаса. Мышцы ног воспринимали нагрузку, хоть и не радостно, но без дрожи. В резиденцию Руслана она вбежала вовремя, остановилась, озираясь в поисках тренера, и замерла. Учитель был не один. Руслан, потешно болтая ногами, сидел вместе с Адыром на перекладине и терпеливо дожидался ее. Хэл медленно, с очень нехорошим предчувствием, двинулась к учителям, уже не сомневаясь, что ее ждет серьезный разговор. «Хэл», — без предисловий начал Адыр, — «мне до Дерсенко плевать на этих наемников, но, надеюсь, ты понимаешь, что когда все узнают, ты попадешь на уроках в сферу моего пристального внимания». «Со своей стороны предупреждаю о том же», — Руслан улыбался. «Ты, конечно, молодец и все такое, и успехи твои радуют, но Кайл Кинжал за твою мертвую тушку нас кастрирует. Он может, поэтому сама понимаешь. В общем, у тебя есть шанс разбудить сладкую парочку, извиниться и отдать все записи им. Или мы начнем тренировать тебя по высшему разряду». Несколько секунд она переводила удивленный взгляд с одного преподавателя на другого, потом жестко произнесла. «Учитель Адыр, ваш намек в медцентре я поняла прекрасно, а быть, как вы там сказали про каждый угол, не хочется. Так вот, я считаю, что это научит остальных держаться от меня подальше». Мужчины переглянулись, Руслан заговорил первым. «Хэл, ну набили бы им рожи и дело с концом. А так ты себя подставляешь, да и вообще это жестоко, пойми. А то, что они собирались сделать, не жестоко?» — спокойно спросила Хэл. «Тренер, я понимаю, что вы имеете в виду, но силой тут ничего не решишь. Здесь все сильные, а я самая слабая, пока самая слабая. Я понимаю, что метод подлый, но это отобьет у остальных желание применять силу. К тому же ничего страшного мы не сделали». Адыр и Руслан переглянулись и заржали в голос. «Ну смотри, наемница!» Адыр гибко соскочил с перекладины, плавно двинулся на выход. «С этого дня все приемы отрабатываешь со мной, а не с добренькой мамочкой-стилетом». Хэл удивленно посмотрела ему вслед. «Ну и чего пялишься?» Беззлобно вопросил у нее Руслан. «На дорожку! Живо!» На этот раз тренер не щадил. И через этот долгий, почти в два раза длиннее, чем на земле, час она с трудом переставляла ноги. «Топай на растяжку!» — приказал Руслан и направился к двери. За те несколько недель, которые Хэл провела в академии, она поняла, что всех преподавателей, кроме Сайсиена, объединяет одно – черный, очень черный юмор. Вот и сейчас тренер с предвкушением ждал двух вещей – чего-то опоздания, чтобы поиздеваться, и того момента, когда народ обнаружит последствия ночной проделки Хэл и Стилета. Боевая четверка, как всегда, пришла первой. Обменявшись с девушкой хитрыми ухмылками, ребята двинулись на беговую дорожку. Вторым привел свою команду Неврос. 15 членов когтей дракона, по всеобщему признанию, лучшей команды в академии, рванули, догоняя боевую четверку. Третьим был Саерс с девяткой Аваргали. Вторая полностью сформированная команда. Наемники двигались слаженно, как единый организм. «Хэл, растяжка!» — прервал ее размышления Руслан. И она занялась упражнениями. В школе Хелли не могла встать на шпагат и вообще считала себя крайне неуклюжей. Зато теперь... Какой шпагат? Она и стойку на голове без проблем делала. Шпагат потянуться к правой ноге, полностью ложась на нее всем телом. Затем к левой. Мостик, перенос веса на руки, встать в стойку, снова мостик и подняться. Она поймала восхищенный взгляд тренера, невольно заулыбалась. К тому моменту, когда вбежали последние наемники, стало ясно, удава и Ская среди них нет. Руслан сию никак не прокомментировал и погнал всех на дорожку. С этого момента, как и всегда, начинался персональный спарринг наемницы с тренером. «А вот и я!» Преподаватель подошел ближе. «Ну, сладенькая, ты готова?» «Я не сладенькая!» Хэл рывком поднялась. «Я собираюсь тебя попробовать!» Руслан жестко ухмыльнулся. «Пробовать будем везде. На площадку, сладенькая!» А она считала Руслана адекватным и нормальным, Как оказалось, зря. На этот раз не было ни объяснений, ни мягкости, ни жалости. Прием, обход ее защиты, удар. В очередной раз падая, Хелл задалась вопросом. «Здесь учителя только маньяков-убийц берут?» Кажется, она спросила это вслух, потому что Руслан нанес удар так, что девушка вылетела с площадки и упала на песок. «Угадала, птычка. Теперь шевели перышками и прыгай на насест. Хелл, шевелись!» Наемники в очередной раз сбились с темпа, наблюдая, как мастер разделывает под орех, казалось бы, всеобщую любимицу. На этот раз Хелли поднималась медленно, а едва оказалась на спарринг-площадке, встала в боевую стойку. «Куколка!» – издевательским тоном произнес Руслан. «Атакуй уже!» «Уступаю вам, учитель!» – прорычала она, вытирая кровь, сочащуюся из пораненной губы. «Как скажешь, сладенькая!» Руслан снова атаковал. Вот только на этот раз Хелл не позволила ярости затмить разум. Перехватила его руку, отступила левой ногой назад, отвела руку тренера в сторону и нанесла удар по колену. Руслан блокировал удар, не делая попыток вырвать правую руку из захвата, нанес ей коленом в удар в живот. Хелл отклонилась назад, а затем, не выпуская ладонь тренера, потянула его, избежала удара ногой, позволила Руслану перелететь через себя и, использовав прием Сайсиена, вывернула руку противника, а затем усилила его падение своим весом. Когда Руслан с грохотом повалился на песок площадки, а Хелл придавила его шею коленом, многие из наемников просто свалились со снарядов. «И...» — язвительно вопросил тренер. «Дальше что?» «Ну, смутилась наемница, я победила». Мужчина под ней расхохотался, как-то немыслимо извернулся, и в следующее мгновение она лежала на песке спарринг-площадки, а Руслан нагло оседлал. «Итак, сладенькая!» Ладони тренера отправили свободное путешествие по ее груди. «Кто тут победил?» «Тренер, это не смешно!» Хелл попыталась вырваться, но ее собственные руки были прижаты коленями мастера. «А я не смеюсь, Хелл!» Совершенно спокойно ответил Руслан. «Этот прием знают все второкурсники, он прост в исполнении. И вот ты лежишь вся такая, сладенькая, абсолютно невредимая и совершенно беспомощная. Твои действия, крошка? Будешь мне угрожать изощренной местью или расслабишься и получишь удовольствие?» Умели в академии ставить на место. Хелл несколько секунд яростно прожигала преподавателя взглядом, потом ответила: «Я использую четвертый вариант». «А я только два назвал», усмехнулся учитель. «Третий вариант – это сопротивление», – пояснила девушка. «Поэтому я использую четвертый вариант. Поцелуйте меня». Левая бровь Руслана взлетела вверх. Он со смехом ответил: «Спасибо, не хочется. У меня ночь и так была весьма бурная». Вспыхнув от унижения, Хелл все же нашла выход. «Ну, вы же хотите узнать, что будет дальше?» «Хочу», – спокойно согласился Руслан и, наклонившись к ее губам, с улыбочкой ожидал продолжения. Хелл использовала переход в боевой транс, который они тренировали с Эссиеном, и, приподнявшись, нанесла удар подбородком в болевую точку на предплечье. В голове потемнело, но тот факт, что Руслан начал со стоном валиться на бок, стоил потраченных усилий. Вскочив, Хелл с хитрой улыбочкой наблюдала за стонущим преподавателем. Все же имелось определенное удовольствие в том, что рядом кто-то стонет и матерится от боли. Точнее, для нее удовольствие заключалось в том, что это не она стонет, как обычно бывало. «Ну что же вы?» – насмешливо произнесла Хелл. «Вы же такой сладенький тренер!» Ответом ей был хохот, рывок, и Хелл едва успела отпрыгнуть. «Сладенький, говоришь?» – Руслан мгновенно поднялся на ноги. «Ну, крошка, ты попала!» Иногда инстинкт самосохранения срабатывает лучше разумных доводов. От вида его кровожадной улыбки Хелл вздрогнула, затем развернулась, спрыгнула с площадки и рванула к стилету и ребятам. «Поймаю, убью!» – полетела ей вслед. Невольно обернувшись, Хелл увидела, что тренер бежит следом, и лицо у него перекошено от злости. «Надо же, какой обидчивый!» – подумала наемница, перепрыгивая яму. «Интересно, они тут все такие чокнутые?» Так быстро Хелл еще ни разу в своей жизни не бегала. У нее было ощущение, что от страха за спиной выросли крылья. Дорожку с препятствиями она преодолевала, как птичка, едва не порхая по врытым вертикально столбам, взлетая на стены, перепрыгивая ямы, а сзади раздавались нарочито громкий топот Руслана и его угрозы в адрес наглой мелкой шпанявой. Когда Хелф во второй раз перегнала боевую четверку, поняла, что с бегом пора заканчивать. Руслан, похоже, принял аналогичное решение, мгновенно ускорился, без труда догнав ее, сгробастал и утащил с беговой дорожки. Швырнув на траву, навис над испуганной наемницей и совершенно спокойно, не проявляя ни малейших признаков усталости, спросил. «Ну, сообразила, что нужно делать, если на тебя нападает заведомо более сильный противник?» Хел открыла один глаз, потом второй, потом встала. Попыталась привести дыхание в норму, но вышло не очень хорошо. Сердце стучало в районе горла, ноги подгибались, точки перед глазами летали роем или стаей. «А что нужно делать?» – переспросила, и тут же осеклась, потому что на этот раз Руслан действительно был в гневе. «Бежать надо, Хел, бежать!» «Сообразила?» «Сообразила», – обреченно согласилась девушка. «А сразу сказать нельзя было, да?» Снова ухмылочка и демонстративное разминание пальцев. Стоит ли говорить, что до конца урока она бегала по внутренней дорожке, правда, на этот раз уже в одиночестве. Едва прозвенел звонок, Хел поплелась к стилету, мечтая только об одном – умереть сию секунду. Лишь подойдя ближе, она сообразила, что Руслан никого не отпустил, все стоят и ждут ее. «Доползла сладенькая», – язвительно поинтересовался учитель. «Урок усвоила?» «Да», – обреченно произнесла Хел. «Не слышу». «Да, тренер Руслан, так лучше?» Несмотря на усталость, язвительно тоже умела. Демонстративно прочистив ухо после ее вопля, Руслан с улыбкой сообщил всем присутствующим. «А теперь, сладенькие, бегом в столовую. Вас там знатный сюрприз ждет». Наемники переглянулись и рванули в указанном направлении. Стилет обнял Хел и бросил недовольный взгляд на Руслана. «Чего он такой злой на тебя?» – спросил, едва ушли с тренировочного поля. «Тут и Адыр утром был». Хел, задыхаясь, доложила о беседе. «Да», – задумчиво протянул наемник, – «в чем-то правы они, в чем-то ты. Идем смотреть на наших сладеньких». Когда они дошли до столовой, их поразила непривычная тишина. Переглянувшись, Хел и Стилет поторопились, решив, что Скай и Удав уже проснулись и, видимо, собираются убивать трех оставшихся членов их команды. Когда вошли в столовую, оба, не сдержавшись, выругались. Хел резко отвернулась. Стилет стоял бледный. «Тахишес, народ, это не мы!» «Что именно не вы, Стилет?» Вперед выступил Неврос. «Договаривая к демонам, ты считаешь, что это смешно?» Он схватил один из весьма масштабных снимков гомосексуального полового акта и сунул наемнику под нос. «Так нельзя, Стилет, нельзя!» Командир боевой пятерки стоял бледный и не мог понять, что произошло. «Вчера снимков не было. Хотя видео с картинками того, как они обдержали голубков, Стилет с Хел сделали на кристалл. Неврос!» Девушка старательно не смотрела на творящееся безобразие. «Мы их раздели, да. Мы с Кая переодели в мое платье и накрасили. Тоже да. Но мы не заставляли их. Господи, да мы бы никогда. Хотя бы потому, что это слишком отвратительно». В этот момент раздался стон, и светловолосый, подкрашенный тенями и губной помадой наемник в нежно-голубом платье с рваными бантиками в длинных светлых волосах поднялся с покрывала, где лежал в обнимку с полуголым, оставшимся в одних трусах, Удавом. Учитывая, что платье Хел едва прикрывало его пятую точку, а в плечах порвалось, выглядел он крайне забавно. Глядя на эту картину, многие, не сдержавшись, захихикали. Скай обвел взглядом присутствующих, потом, повернувшись, увидел Удава в весьма фривольном виде, оглядел свое одеяние. Лицо бывшего аристократа исказилось от ярости. «Хел! Сарга!» Он метнулся к девушке, которую инстинктивно закрыл Стилет, и тут взгляд Ская упал на фотографии. Наемник нагнулся, поднял снимок, затем второй. Платье каждый раз смешно задиралось, но никто больше не смеялся. Скай собрал 9 огромных фотографий, повернулся и посмотрел на Хэл из стилета. «Твоих рук дело, да, Хэл?» — ледяным тоном поинтересовался Скай, выглядевший да нельзя нелепо в коротком платье. Таких оскорблений не прощали. Никогда. Она не успела ничего сказать, как, застонав и обхватив голову руками, начал вставать удав. Огромный наемник поднялся, покачиваясь, открыл один глаз. Второй не открывался по причине внушительного синяка. Он оценил обстановку, долго разглядывал Ская, затем посмотрел на фотографии. Тишина стала оглушительной. Каждый боялся пошевелиться. Но тут от дверей послышался громкий хохот. Резко повернувшись, все увидели стоящих и нагло ржущих Руслана и Адыра. Хохотали они в прямом смысле до упаду, вытирая слезы и пошатываясь. «Это вы фотографии сделали?» — сообразила Хэл. «Тахишес!» — выругался стилет. «Вы соображаете, что творите? Вы соображаете, как нас подставили?» После слов стилета оба препода сползли по стеночке, уже натурально всхлипывая от хохота. В коридоре слышался знакомый ржач Джая. Зато никто из наемников не смеялся. «О, демоны, пожрите мою печень!» Руслан всхлипывал, положив голову на плечо Адыра. «Я еще ни разу в жизни так не ржал!» «Видят духи степи!» Адыр демонстративно вытирал обильные слезы. «Мой живот лопнет от смеха!» «Ха-ха-ха, Джай, заползай уже!» Джай вошел в столовую бодренькой подходкой, посмотрел на Ская и, давясь от смеха, опустился на стул. Он уронил голову на руку, а второй рукой бил кулаком по столу, безудержно хохотал и, видимо, был не в силах остановиться. «Сюда учителей точно из маньяков набирают», — тихо прошептала Хэл, но ее услышали, и приступ хохота у преподавателей возобновился. «Скай!» — девушка посмотрела на наемника. «Фотографии мы не делали, мы только переодели. Ну, это типа месть. Я думала, смешно будет». «Не смешно», — холодно произнесла двухметровая деваха голосом Ская. «Очень смешно!» – простонал от двери Руслан. «О, ранин меня в глотку! Это невероятно, как смешно!» «Я все записи сохраню!» – всхлипывая сообщил Джай, оторвал голову от стола и посмотрел на Ская и заржал снова. Веселье прекратилось внезапно. Первым перестал ломать комедию Адыр. «В общем, так, наемники!» – он поднялся. «Недавно произошел весьма досадный инцидент, о котором вы все знаете». Адыр кивнул на Ская и Удава. «Эти сладенькие, ха, напали на женщину в то время, когда она была не совсем в форме. Хэл, шаг вперед!» Пришлось выйти, застыть под пристальными взглядами. «Скай», — продолжил Адыр, — «ты был в курсе, что у Хэл с организмом?» «Отвечать, да». «Удав, и я знал». Наемник поправил трусы. «Я наказал вас», — на этот раз заговорил Руслан. «Но вы нарушили и второй запрет. Скай, ты был в курсе, что месяц Хэл неприкосновенно?» «Да», — светловолосый наемник опустил голову. «И я знал», — Удав бледнее посмотрел на девушку. Джай поднялся и присоединился к комедии под названием «Мочи насильников». «Вы оба напали на наемницу, которая находится под защитой, и ладно бы, если бы только сексуальными намерениями». Хэл судорожно вздохнула и гневно посмотрела на учителя. «Но вы ее избили, прекрасно зная, что девчонка слабее. Решили, что вы тут самые крутые? Так мы круче, и у нас доступ к большому количеству медикаментов». Руслан перехватил эстафету. «Обычно мы закрывали глаза на ваши игры. Ну, насиловали тут слабейших. Так нам слабые и не нужны. Но Хэл под запретом. Считайте, что она наша игрушка. И мы очень расстроимся, если ее сломает кто-то, кроме нас». Руслан, не сдержавшись, рассмеялся. «Подводим итог», — произнес Адыр. «Сексуальные утехи отныне только за стенами Академии наемников. За нарушение правил будете просыпаться вот в таком виде», — он кивком указал на Ская и Удава. «И будете долго думать, действительно ли вы друг друга поимели, или это преподы развлеклись и снимки фальшивые», — жестко произнес Джай. «Кстати, а вы...» Он взглянул на ряженых, в глазах которых появилась надежда. «А вы, в общем, думаете тоже?» Не стал дарить надежду Джай. «Вы все поняли?» «Да!» — прозвучал нестройный хор голосов. Но на этом разборки не закончились. «Хэл!» — Адыр повернулся к бледной девушке. «За воровство ампул со снотворным из лаборатории будешь ассистировать Станисласу при двух, а лучше трех вскрытиях. Вот чтоб запомнила на всю оставшуюся учебу. А запись, как ты строишь ему глазки, отвлекая внимание от наглого грабежа, мы сохраним и будем показывать как пример истинно женской тупости», — сообщил Руслан. И все трое снова заржали, на этот раз исключительно над Хэл. «Все, приступать к завтраку», — скомандовал Адыр. «Ска и Удав не переодеваются». «Почему?» — возмутился Удав. «Потому что, когда у бабы критические дни, ее нельзя бить в живот», — рявкнул Джай. И все испуганно замерли, ибо этот учитель никогда не позволял себе повышать голос. Вечером Хэл торопливо бежала по серым переходам на занятия к Сосиену. Опоздала она по единственной причине. На браслет пришло сообщение от мастера «Кинжал возьми». Пришлось вернуться. Однако ее ожидал сюрприз. «Привет», — хмуро произнес стоящий у двери Кайл Кинжал. «Вечер добрый». Хэл не видела его достаточно долго, но с удовольствием не видела бы и дольше. «Поехали», — кратко приказал наемник. «У меня занятие с Эссиеном», — попыталась возразить девушка. «У тебя занятие со мной», — отрезал Кайл. «На выход». «А правила запрещают». Она не успела договорить, как наемник оказался рядом и, схватив ее за предплечье, сжал, причинив невыносимую боль. «На выход», — я сказал. Пришлось идти за Ниаси. Алгар ожидал на территории Академии, практически возле входа, но Хэл совершенно не понимала, как Кайл смог сманеврировать между деревьями. «Слышал, что ты тут развлекалась без меня». Сев в кресло пилота, наемник пристально посмотрел на Хэл. «Да так, немного». Кайл стартовал, держась за кресло. Наемница имела возможность увидеть, как он маневрирует между деревьями, и увидеть, и оценить, и заодно несколько раз попрощаться с жизнью. Беседа продолжилась, едва вылетели на открытое пространство. «Я задам только один вопрос. Кинжал в момент нападения был с тобой?» «Нет». «Паршивый ответ, Хэл», — растягивая слова, произнес Ниаси. «Совсем паршивый. Я тебе зачем оружие дал, а?» Девушка молча сжалась. «Идиотка!» Начал Кайл с малого. «Дура безмозглая. Чем ты думала?» Хэл продолжала молчать, так как хорошо знала, теперь не вмешается никто. Ни Адыр, ни Стилет, никто. Алгар приземлился во дворе перед уже известным ей домом. Кайл выпрыгнул из кабины, девушке пришлось идти следом. Шагая за наемником, она с ужасом ожидала дальнейших событий. В том, что Кайл Кинжал опасен, сомнений не было. Они вошли в гостиную, наемник остановился. Некоторое время молча стоял, затем удар, и кресло отлетело к стене. На полу оказались уже ошметки дерева и ткани. «Как ты могла расхаживать по Академии без оружия?» – взревел наемник. «Это тебе что, школа благородных девиц?» Хэл все так же молчала, боясь сказать хоть слово. «Пошли», — приказал Кайл, практически взлетая по ступеням. Наемница нехотя поднялась следом. Они вышли на площадку, расположенную на крыше дома. Отсюда хорошо просматривались пустыни за городом, виднелись и окружающие дома, но Хэл невольно отметила другое — кровь на полу. Бурые пятна на подобном выжженной глине покрытии. «Страшно?» — заметив ее взгляд, поинтересовался Кайл. «Нет, не ври мне». Он начал стремительно раздеваться, в результате остался только в свободных штанах. «Чего замерла? Обувь сняла, куртку тоже, остальное можешь оставить». Хэл подчинилась и, следуя примеру Ниаси, отбросила все снятое к стене. «Хорошо». Наемник достал свой кинжал, крутанул клинок на ладони. «Нож, Хэл, это одно из первых орудий человека». «Да? А я думала, что первым орудием была дубина», — не сдержалась девушка. «Дубиной и обезьяна пользуются». Кайл усмехнулся, а ножом только человек. «Теперь пасть закрыла, и чтобы я больше ни слова не слышал». Она кивнула. «Обучать ножевому бою я буду тебя сам. Следи за руками». Движение кистью Кайл проделывал почти молниеносно, так что клинок порхал, словно крылья бабочки. При этом наемник не забыл и о теории. «Оружие бывает разным, Хэл, но у ножа свои преимущества. Нож – это бесшумное оружие, это компактное оружие, в ближнем бою он бывает эффективнее даже джишки». «Теперь, что касается кинжала». Наемник остановился, удерживая клинок вертикально. «У кинжала масса преимуществ, по сравнению с ножом. Это и обоюдоострое лезвие, и защита ладони, и балансировка, позволяющая использовать оружие для метания. Тот, что держу в руках, и тот кинжал, который у тебя, это необычные клинки, Кхелл. Это изделие деймосов. Всех возможностей этих кинжалов не знаю даже я. Одно могу сказать точно. Нанесенные ими порезы заживают крайне долго и очень болезненно. Вопросов накопилось много, но Хелл молчала. Основные положения – прямой хват. Кайл продемонстрировал диагональный и обратный хват. Но мы с тобой будем учить то, о чем остальные могут только догадываться. Встань на одну линию со мной и повторяй каждое мое движение. Каждое, Хелл. Это была работа, напряженная, безостановочная, на пределе сил и возможностей. Отработка каждого движения до идеальной точности, до безукоризненного исполнения. Одна из стен в этом странном помещении на крыше увеличилась втрое и стала зеркалом. Не просто зеркалом, одной сплошной камерой наблюдения. И стоило Хелл неверно повторить что-то за наставником, стена безжалостно окрашивалась в красный цвет. 13 часов безостановочных тренировок с Осиеном через 20 часов занятий с Кайлом кинжалом показались детской забавой. Она несколько раз обессиленно падала, но наемник вкалывал очередной стимулятор, и Хелл снова поднималась. На единственную попытку пожаловаться Кайл хмуро предложил: «Может, тебе еще и повторную встречу с желающими поразвлечься повторить, а?» Жалоб больше не было. Когда на улице стемнело, мягко осветились стены и пол, и тренировка продолжилась. В какой-то момент искусственный белый свет сменился мягким желто-красным. На секунду вскинув голову, девушка поняла, что уже светает. «Рассвет», — протянул Кайл. «У меня занятие с Русланом», — вспомнил Хелл. «Такое пропускать нельзя», — наемник усмехнулся. «Идем, отвезу тебя». Он подошел к стене, нажал на вспыхивающие от его прикосновений зоны, и на широкую ладонь выпал небольшой серый кристалл. «Это запись базовых упражнений», — пояснил Кайл. «Передам его Сейсиену, и будешь заниматься час дополнительно техникой ножевого боя». Хелл попыталась возразить, но сил говорить не было. «Надо так надо». «Ты молодец, должен признать». Наемник подошел к сваленным вещам, начал одеваться. «Способности у тебя есть, Хелл. Нагрузки переносишь достойно, с кинжалом больше не расставайся. Меня на трех мирах некоторое время не будет, но Сейсиен за качеством твоих тренировок проследит. Все, Буренка, на выход». Навыки ножевого боя пригодились в тот же вечер. Хелл с бесом возвращались после занятия с Великим, когда шедшего впереди наемника остановили двое второкурсников. Оба ростом не уступали бесу, еще двое подошли сзади. «Так значит, ты и есть, Хелл», — произнес красноглазый и темнокожий, подходя вплотную. «Типа того», — согласилась наемница и отработанным за ночь движением достала кинжал. Второкурсники переглянулись, растворили сумраки коридора. Хелл удивленно взглянула на беса, тот не менее удивленно переводил взгляд с нее на кинжал. «Это известный многим прием Кайла. После некоторого времени их совместного молчания», — произнес приятель. «Он им обычно только одно действие производит». «Да? Какое?» — заинтересовалась Хелл. «Как тебе помягче сказать?» — протянул наемник. «Это как бы личный прием Кайла кинжала, которому практически нечего противопоставить, и этот удар нацелен на фатальное поражение важного органа». «Какого?» Хелл старательно вспоминала изученные и отработанные накануне приема. «Важного», — наемник несколько смутился. «Странно», — задумчиво вернув кинжал в ножны, Хелл потопала вперед, а Кайл об этом ничего не говорил. Больше неожиданных встреч в темных коридорах не было. Через 3 местные недели красные пришли снова. Начались, когда Хелл, изметеленная Адыром, ответственно исполняющим свое обещание, топала на практические занятия в лабораторию. На этот раз девушка, ничуть не смущаясь, предупредила Сейсиена, и силовые упражнения были заменены дыхательными. Утром Хелл встала со всеми, а прибежав на площадку, демонстративно направилась на малую беговую дорожку, где за неделю до нее столь же демонстративно бегала Алекс. Стоит ли говорить, что несколько дней наемники шарахались от Хелл, как от ранина? Совместный урок Джая, Руслана и Адыра усвоили все. «Хорошее дело критические дни», — подумала Хэл, наслаждаясь легкой пробежкой по внутренней дорожке, в то время как остальные наемники потели на полосе препятствий. «Жаль, что всего 3 дня».